Глава третья. Мы вошли в море. Я боялась захлебнуться, но каким-то чудом под водой мне дышалось так же легко, как и на суше. Мы опускались все глубже, мимо нас проплывали стайки рыб. Долго ничего не было видно, пока впереди не показались странные разноцветные пятна. Когда мы подошли ближе, оказалось, что это был подводный дворец Посейдона. Какая красота! Мимо прогуливались нереиды, вода была теплой, самое настоящее волшебство. Примечание. Нереиды — морские божества, нимфы, дочери Нерии и океаниды Дариды. Мы сели за стол, и мне подали изысканные подводные лакомства и кубок с каким-то напитком. Все это время Посейдон не сводил с меня глаз. Затем он проводил меня домой и удалился. К вечеру я было успокоилась. Но на следующий день Посейдон без стука вошел ко мне в комнату, за ним следом няня. «О, все боги Олимпа, какие волосы!» — прогремел он. «Только они всю ночь мне и снились. Давай, красавица, прогуляемся». «Я нехорошо себя чувствую». «Свежий воздух тебе не повредит». «Я пообещала маме, что помогу ей прясть овечью шерсть». «А твои сестры на что? Пойдем, я тебе говорю». Это было уже не предложение, а приказ. И вместе с Богом, вселяющим в меня ужас, я пересекла двор под пристальными взглядами сестер. Бабушка Гея молчала, мать тихонько плакала, отец натянул на свое гордое лицо неестественную улыбку. Что теперь со мной будет? Хотелось надеяться, что это будет обычная прогулка, но внутри росло дурное предчувствие. Посейдон вел меня через сосновую, а затем через оливковую рощу. Мы миновали один холм за другим, так что у меня, в конце концов, заныли ноги от усталости. Он не говорил со мной. Я следовала за ним, не решаясь ослушаться, хотя он даже не оборачивался проверить, здесь ли я еще. Наконец мы пришли к огромному сооружению. Перед нами высился храм, колонны которого уходили в самое небо. «Это место посвящено моей племяннице Афине», — сказал Посейдон. «Афина — богиня войны и мудрости, богиня незамужних и тех, кто еще не встретил свою любовь. Ей не понравилось, что я горжусь своей красотой. Я слышала, как она высказывает недовольство. Тогда зачем Посейдон привел меня к ней?» Мы вошли в пустынный зал. Здесь веяло прохладой, и после долгой дороги под палящими лучами солнца оказаться тут было даже приятно. Белая мраморная статуя изображала Афину. Надменный вид, на голове шлем, в руке огромный щит. Я удивленно обернулась. Посейдон погладил меня по щеке, потом обнял меня за талию, неожиданно повернул мою голову и впился своими губами в мои. Он прижал меня к груди так крепко, что я с трудом могла дышать. Я ощущала на своем лице морской бриз. Я его оттолкнула. На что я рассчитывала? Здесь, в храме, он не оставит меня в покое. Я для него всего лишь игрушка. Я спрятала свои слезы и стыд за копной волос. Мне было стыдно. Но почему? Что я такого сделала? Ведь это все он, а не я. Вдруг раздался громоподобный голос. Статуя Афины ожила. Вот она сама из плоти и крови. Она обратилась к Посейдону, даже не взглянув на меня. «Целуй эту девчонку, ты оскверняешь мой храм. Уходи!» «Но, Афина, я не думал, что...» «Ты никогда не думаешь, это правда. Убирайся из моего храма. Неужто ты понадеялся, что я ничего не замечу? Так знай, я живу в каждом храме, посвященном мне, даже в самом скромном». Великий Бог, еще до недавнего времени такой уверенный в себе, вдруг потерял самообладание. Он бросился бежать, словно вор, которого застали на месте преступления. Афина продолжила. «А за тобой я давно слежу. Ты гордишься своей красотой и отвергаешь всех мужчин, что просят твоей руки. Но...» «Замолчи! Мой храм опорочен, и все из-за тебя!» Как богиня могла такое сказать? Будто виной всему была моя красота. Меня охватил такой ужас, что закружилась голова. Но храм снова опустел, а Афина превратилась в статую. И тут кожу на моей голове словно ошпарило. Я почувствовала, что что-то в моем лице меняется до неузнаваемости. От боли Я потеряла сознание и без чувств упала на холодный каменный пол. Очнулась я от шипения. Откуда оно доносится? Ощущение, что я попала в змеиное гнездо. Так оно, видимо, и было. Рептилия проползла прямо по моей щеке. Я завизжала от ужаса. Резко подскочив, я провела рукой по голове, чтобы ее стряхнуть. Немыслимо! Мои волосы превратились в змей! Они шевелились, переплетались между собой. Своим шипением они передавали пугающие послания, которые я не понимала. А мои руки, что стало с ними? На кончиках пальцев бронзовые когти. Рот? В двух местах мне что-то мешало. Клыки? Куда подевалась моя красота? Что со мной стало? Я побежала к двери этого проклятого храма и выскочила на тропу, что петляла между оливковыми деревьями. От жары меня бросило в пот, слезы застилали глаза. «Мама! Она сможет снять заклятие! Бабушка Гея за меня заступится! Афина поймет, что была слишком сурова ко мне, а может, и Посейдон осознает свою вину!» По пути домой произошли странные вещи. Я взглянула на кролика, и он прямо в прыжке превратился в камень и тяжело рухнул на землю. Увидела кузнечика на веточке, и он стал словно вырезанным из гальки. Подойдя к дому, я увидела, что у входа стоят два ужасных существа. Две девушки, у которых вместо волос змеи, вместо ногтей когти, а изо рта торчат клыки, как у кабана. Ведь и я точно так же выгляжу. Я вмиг поняла. Афина наказала не только меня, но и моих сестер, которые были тут совсем ни при чем. «Родители выгнали нас», — мрачно произнесла Сфино. «Нам поручили сопроводить тебя», — уточнила Эвриала. «Куда?» «Как можно дальше. Граи укажут нам путь. Отец как раз дает им наставление». «Почему граи?» — не поняла я. «Они будут нас защищать». Граи вышли из дома. «Теперь ты такая же страшная, как и мы», — проскрежетала Энио. «Передай мне глаз, хочу взглянуть на нее», — потребовала Пемфридо. «Действительно, даже страшнее, чем я предполагала». Похоже, от этой мысли ей стало чуточку легче. «Что ж, вот нас пятерых и выгнали. Пойдемте, путь будет длинным». Я даже не смогла попрощаться с родителями. Встречу ли я их когда-нибудь? Какая несправедливость! Мама! «Папа, я вас больше не увижу, а вы без меня будете плакать!» Стоило ли мне отдать себя на волю судьбы раньше и выйти замуж за первого жениха с аккуратно подстриженной бородкой? Нет, это несправедливо. Несправедливость во всем. Ах, мои бедные сестры! Они отвернулись от меня. Они злятся. В этом нет сомнений. Мы шли очень долго. Пейзажи вокруг нас время от времени менялись. Зеленые луга, усыпанный галькой морской берег, скалистые горы и даже вулканы. Когда я пила воду из рек, то закрывала глаза, чтобы не смотреть на свое отражение. Когда сестры думали, что я заснула, то начинали шепотом ругаться, и я их слушала. Они со мной больше не общались, но из их разговоров я поняла, что родители дали им наказ защищать меня. Должно быть, для них тяжело чувствовать себя обязанными по отношению ко мне, ведь это из-за меня их выгнали из дома. Спустя долгое время мы оказались в тени горы Атлас. «Мы остановимся здесь», — объявили Грай. «Вы же идите до самого грота. Любопытных, которые захотят на вас поглазеть, мы будем сбивать с пути. Теперь это наша работа». «Где-то теперь моя молодость? Где родители? Мама? «Няня, как же мне вас не хватает! А эти шипящие змеи, что шевелятся у меня на голове и не дают мне ни секунды покоя!» Эвриала и Сфино все еще делали вид, будто не знают меня. Они выбрали укромное место, застелили его соломой и остались там. Если они еще не превратились в камень от моего взгляда, то только потому, что родились бессмертными. Страшно подумать, на что теперь будут похожи мои дни.